Проект «Литрес. Чтец». Дмитрий Серебряков, Анастасия Соболева. Виртуальный мир 4. Дорога в неизвестность. Читают Екатерина Еремкина и Александр Иванов. Глава 1. Андрей. Конечно, я был очень удивлен тем, что Вета решила все-таки прийти, а не остаться с подругами, но это было очень приятное удивление. Еще и ребята моментально среагировали, оставив нас наедине. Когда же Вета вместо того, чтобы сесть на кресло, расположилась бок о бок со мной, то я чуть не потерял голову. Хотелось прямо сразу обнять ее и прижать к себе. Слишком близко, слишком соблазнительно, да еще и внутри горело безумное желание наплевать на все и поцеловать ее. Останавливало только одно. Вдруг это все я сам себе напридумывал, и на самом деле ничего в реальности между нами нет. Вот только последующие ее слова полностью разрушили мои сомнения. Какой же я все-таки идиот! Думал, гадал, размышлял, а надо было просто взять и сделать. Конечно, сначала сказать и признаться в своих чувствах, но от этого не легче. Столько времени потеряно впустую. Плевать на ее характер и некоторые поступки и слова. Хотя нет, не плевать. Эти ее непосредственность и отчасти вредность, пожалуй, добавляли некоторую изюминку. В жизни импульсивная и, можно сказать, агрессивная натура, в постели Вета превратилась в нежную и смущенную, отчего безумно соблазнительную и привлекательную девушку. А уж ее реакция на мои поцелуи была жутко возбуждающей. Конечно, сдерживать себя было безумно сложно. Хотелось сорвать с нее одежду и сразу же приступить к самому главному. Но я-то прекрасно помнил один очень хороший совет из книги, которым я, кстати, в реальной жизни никогда не пользовался. А именно, если хочешь, чтобы девушка подарила тебе всю себя и полностью насладилась процессом, то нужно сначала хорошенько ее возбудить. Не только мужчины обожают оральные ласки. Для девушек это и вовсе одно из самых приятных ощущений, которое позволяет им полностью расслабиться и выйти на пик наслаждения. Так что если хочешь потом получить все, о чем только мечтал, то сначала удели внимание партнерше. Что я могу сказать? Совет был верным. К тому же было по-доброму забавно и отчасти весело ощущать и видеть реакцию Веты на то или иное мое действие. Зато когда я наконец оказался в ней, это чуть не взорвало мой мозг. Как же долго у меня не было секса. Нет, не так. У меня никогда в жизни не было таких охренительных ощущений. Обычный секс ни в какое сравнение не шел с тем, что происходило между нами. Это непередаваемое чувство близости, нежность шелковистой кожи, запах ее тела, мягкие податливые губы. Теперь я понимаю, в чем разница между сексом и занятием любовью. Между этими словами оказалась огромная пропасть, а уж ощущение момента, когда мы оба достигли пика одновременно, так и вовсе чуть не сорвало мне башню. Особенно с учетом того, что Вета сама желала того, о чем я мог раньше только мечтать. Да и кто бы не хотел без последствий оставаться внутри своей девушки в момент пика. Это же самый пикантный и приятный момент, особенно когда ощущаешь, как судорожно вздрагивает от наслаждения тело любимой девушки. Потрясающее впечатление. После первой близости ни я, ни Вета говорить не хотели. Мы просто лежали рядом друг с другом и смотрели глаза в глаза. Я перебирал ее волосы в руке, а второй гладил нежно ее тело, наслаждаясь его изгибами. Она делала то же самое, и это было приятно. Вот только кроме обычных приятных ощущений, были еще и физиологические. Боец был опять готов к бою, и, кажется, кое-кто был этому рад. И сейчас я не о себе. Я хотел было опять привлечь к себе Вету, прижать к себе и не отпускать, но Вета, хитро усмехнувшись, остановила меня ладошкой, а после уложила меня на спину. Все так же лукаво улыбаясь, она стала целовать мою грудь, а после стала спускаться все ниже и ниже. Что же, я был не против ответных ласк. А уж ощутив, как она начала целовать моего бойца, так я чуть сразу же и не опозорился. Слишком это было приятно. Конечно, долго я не выдержал, что не помешало мне сразу после этого схватить Вету и вернуть в свои объятия. Собственно, только сейчас я осознал, насколько же это приятное занятие именно в виртуальном мире, где есть все ощущения, но при этом выносливость позволяет вытворять все, что вздумается, без каких-либо неприятных последствий. А очищение дарит возможность избавиться от некоторых пикантных моментов. Наверное, именно это обстоятельство окончательно сорвало наши рамки разумности, и чем больше мы себе позволяли, тем больше хотелось еще и еще. В том, что через 3 часа этого марафона мы начали пить банки выносливости, ничего удивительного не было. Мы просто не могли насытиться друг другом. Видимо, слишком долгое воздержание серьезно повлияло на наш разум. Только под самое утро мы, наконец, насытились друг другом и уснули. Когда я проснулся и ощутил рядом Вету, то непроизвольно улыбнулся самой счастливой улыбкой на свете. Как же это здорово – просыпаться в обнимку с любимой девушкой. Вета, прижавшись сбоку ко мне и уткнувшись своим носиком мне в грудь, тихонько и сладко сопела. Поцеловав ее в макушку, я слегка прижал ее к себе. Хотелось ощущать каждую ее клеточку. Вот только это ощущение породило и физиологическую реакцию. Конечно, мне не хотелось будить Вету, но и гладить ее кожу было слишком приятно, так что я не смог совладать с собой. Когда же в ответ на мои откровенные поглаживания дыхание Веты участилось, то я, не выдержав, пошел дальше. В этот раз не было чего-то безумного. Мы просто наслаждались друг другом и медленно, не спеша подходили к пику. Пожалуй, это был самый чувственный и жутко приятный момент, который хотелось растянуть как можно дольше. Казалось, что мы сможем вот так продолжать целую вечность, но нет. Я ощутил, как Вета стала прижиматься ко мне все сильнее и сильнее, а ее стоны становились все громче и чаще. А уж когда я ощутил дрожь ее тела, то и сам, не выдержав, достиг пика. Кажется, у меня наступило самое счастливое утро в жизни. «Доброе утро, солнышко!» Улыбнулся я и поцеловав Вету, которая уже успела повернуться и умоститься на моем плече. «Действительно добрая!» Девушка улыбнулась, нашла мою руку и сжала своей. «Самые лучшие ночь и утро из всех, что у меня когда-либо были». «Это да, лучше и не скажешь», — удовлетворенно протянул я. «Так бы и лежал всю жизнь. Тепло, хорошо и приятно. Что еще надо для счастья?» «Ничего», — мечтательно протянула девушка. «Разве что уверенность в том, что мне все это просто не снится». «Ну, хочешь, я тебя ущипну за одно очень вкусное место? Сразу и проверим!» Игриво улыбнулся я в ответ, проводя рукой как раз по этой самой соблазнительной части ее тела. «Вот же ж, я и сама могу кого угодно ущипнуть!» Девушка слегка приподнялась, нежно поцеловала меня в губы, после чего вновь разместилась на моей груди, вслушиваясь в мое сердцебиение. «Я тебя люблю», — вдруг сказала мне Вета, чувственно и нежно. В такой момент фраза «Я тоже тебя люблю» звучит как-то не очень, погладив ее по волосам, произнес я. Она, по-моему, не в состоянии передать полноту моих ощущений. Наверное, потому что я впервые в жизни счастлив. Да, именно так. Счастлив, что у меня есть ты и то, что мы друг друга любим. И это здорово. «Знаешь, мне даже страшно от того, насколько сильно ты мне нужен. Однако так обидно. Мы столько времени потеряли. И все потому, что кое-кто слишком любит спать». Вета улыбнулась мне с легкой ехидцей во взгляде. «Это да, в этом плане я тот еще тугодум», — согласно кивнул я. «Я ведь еще когда ты уснула у меня на ногах, еле сдержался, чтобы не начать приставать. Уж очень у тебя соблазнительная ночнушка была». К тому же и весьма откровенная. Наверное, тогда и влюбился. А может, и раньше. Не знаю. Я тоже не знаю. Кажется, Вета задумалась, однако тут же улыбнулась. Когда мы расстались возле Итиля, я вдруг поняла, что просто-напросто без тебя не могу. А влюбиться? Не знаю. Но упоминания твоей жене меня раздражали с самого начала. «Ах ты ж хитруля!» Прижав ее к себе и поцеловав, произнес я. «Не знает она. «Смотри мне, сейчас как зацелую, и будешь бедной». Но не успела Вета ответить, как в дверь забарабанили и очень настойчиво. «Эй, молодожены, вы там еще долго?» — раздался зычный голос Егора. «Вот же, не дадут нормально отдохнуть», — ворчливо произнес я, с огромным нежеланием выпуская из своих объятий Вету. «Ему же лучше, чтобы у него был для этого веский повод», — угрожающе сказала Вета, при этом весело блестя глазами и улыбаясь. Поцеловав девушку, я все же встал с постели. Мимолетное желание, и одежда опять на мне. Подошел к двери и, приоткрыв ее, уставился на счастливую морду Егора, который так и лучился радостью. «Ну и чего орешь с утра пораньше?» — недовольно поинтересовался я. «Во-первых, с добрым днем, ибо уже день. И тебе привет. Так чего хотел? Во-вторых, хватит уже там валяться. И так во всей гостинице своими криками спать не давали», — ехидно подмигнув, заявил он. «Мы с Аленой вообще думали, что еще чуть-чуть и у нас потолок рухнет». «Ну не рухнул же», — спокойно пожал я плечами, вспомнив, что номер Егора был расположен этажом ниже. «Так что все, у нас неделя отдыха. Делайте, что хотите, но нас с Ветой не трогать и не беспокоить, а то поисключаю из клана к чертовой матери». «Окей, босс», — шутливо отдал он мне честь. «Будет сделано, шеф. Разрешите приступать, командир». «Да иди уже, хохмач», — улыбнувшись, произнес я. «И остальным передай. Нас ни для кого нет, даже если потоп и Армагеддон». «Ух ты, как у вас там все серьезно!» — подмигнул он мне. «Все, ухожу, ухожу. Вы, главное, нас на свадьбу не забудьте пригласить». «Обязательно, сразу после твоей», — ехидно поддел я его, закрывая дверь. «Ох, не сыпь мне соль на рану, она еще болит», — удаляясь, пропел весело Егор. Кажется, он уже был явно нетрезв. Видать, помирился с Аленой и на радостях напился. Хотя, зная Алену, скорее всего, они вместе накидались и, по-моему, сегодня продолжили. «Ну, вот и все», — обернувшись к смущенной Вете, которая спряталась под одеялом, только голова и торчала. Убрал опять одежду с себя и, нырнув к ней, произнес. «Так на чем мы там остановились?» «Не помню, но ведь всегда можно начать сначала», — с блестящими детским азартом глазками ответила мне девушка. «Что же, сложно с этим не согласиться. К тому же, кто бы мог отказаться от продолжения банкета с такой шикарной красоткой?» «Вот и я дураком не был, так что ближайшие 2 часа мы активно провели в постели. Как говорится, нет лучшей гимнастики для тела по утрам, чем хороший и продолжительный секс. Хотя так-то на дворе уже далеко не утро, как-никак 1 час дня. И да, я не собирался все время проводить в гостинице. Впрочем, кого я хотел обмануть? Конечно, собирался. Но, увы, или может нет. В общем, неважно. В постель мы еще успеем вернуться, к тому же, возможно, уже в свою собственную, а не гостиничную. Нам тут местный глава клана дом решил подарить. Не хочешь прогуляться и выбрать? Есть несколько вариантов. Расслабленно развалившись в постели и перебирая волосы Веты, которая умостилась у меня на груди, спросил я. «Конечно хочу. Что за вопрос?» — тотчас оживилась девушка. «Однако непонятно, с чего бы в Эдварде проснулась такая невиданная щедрость». «Да тут как бы все просто», — хмыкнул я в ответ. «Я тут немножко поторговался после того, как узнал, что вас чуть не раздели. И в результате у нас теперь будет собственный дом, 6 артефактов связи, ну и все наши вопросы к обелиску останутся у нас. Вот как-то так». «Хм», — Вета посмотрела на меня с большим уважением, после чего счастливо улыбнулась. «Какой ты у меня все-таки молодец! Кстати, я вдруг вспомнила, что ты еще должен мне рассказ обо всем, что с вами случилось с момента, как мы разделились. Во всех подробностях». «Эх, да. Ну, слушай». Понимая, что от меня не отстанут, я максимально подробно рассказал, как мы спаслись от монстров, а также пересказал содержание разговора с Эдвардом. Особенно сильно я акцентировал внимание девушки на описаниях фрески на потолке и катакомб гномов. «Если ты прав, то ненависть того эльфа становится понятна, однако в голове не укладывается. Возможно, в этом мире уже были люди и...» Вета посмотрела на меня со страхом в глазах. «Как думаешь, что с ними стало в итоге?» «Не знаю», — пожал я плечами. «Мы же толком этот мир еще не знаем». Может, где живут себе и горя не знают. А может, еще что. Я не исключаю возможности того, что система могла их просто убрать из мира. Так что не забивай себе этим голову. Лучше одевайся и пошли дом смотреть». После чего многозначительно посмотрел на нее. «Ну, или я скоро не выдержу, и мы опять останемся в постели. Уж очень ты у меня вкусная. Так и хочется съесть». «Лучше оставь что-нибудь на ужин». Вета поцеловала меня и тотчас прытко вскочила на ноги, уже одетая. «Вот же вредина!» — улыбнулся в ответ, печально добавив. «Лишила меня радости жизни». «Разве что слегка». Вета весело хмыкнула, после чего стащила с меня покрывало одним резким и неожиданным движением. «Подъем!» «Жизнь — это боль!» — тяжело вздохнул я, вставая.